Глава 12. Искусство быть настоящим другом. Каждый хочет иметь настоящего друга, но никто не хочет быть им сам. Дейл Карнеги. Мечта любого одинокого человека – иметь хотя бы одного настоящего друга. И для того, чтобы обрести настоящих друзей, достаточно самому быть настоящим другом плюс приятным собеседником. Вот какие принципы помогают мне лично в этом. 1. Я никогда не критикую и не осуждаю своих друзей и близких. Никогда не обвиняю. Не обижаю словами. Никогда не агрюсь на них. Даже если мне что-то не нравится в их поведении, я никогда не ругаю их, а мягко, с любовью спрашиваю. «Дорогой, дорогая, ты могла бы поступать по-другому». Так-то и так-то. Очень важно, с какой интонацией человек общается с тобой. И если человек задает тебе вежливые вопросы, а внутри его недовольство и осуждение, это очень чувствуется. Я стараюсь следить за тем, чтобы внутри меня было все прощение, принятие и безусловная любовь. Сама себя я обычно утешаю так. Все люди несовершенны, и мои близкие не исключение. Но это не повод для того, чтобы нам ссориться и обижать друг друга. Я тоже в чем-то несовершенна, но меня прощают и любят такой, какая я есть. Это же так просто с любовью исправлять несовершенство своих близких и продолжать их любить при любых ситуациях. В этом нет ничего сложного. И это гораздо лучше, чем начать агриться и разрушать мир, дружбу и хрупкое доверие между нами. 2. Мой собеседник может мне доверить любые свои секреты, и он может быть точно уверен, что я никогда не плюну ему в душу, не осужу его, не использую эту информацию против него. Так рождается доверие и искренность в отношениях. И это хороший базис для настоящей дружбы. 3. Мои друзья и близкие знают, что я всегда поддержу и выручу в трудный момент и морально, и материально, и физически. Какая бы помощь ни понадобилась, я никогда не скажу «нет». Я человек-альтруист, и интересы моих близких для меня важнее моих собственных. Интересы близких я ставлю на первое место. При этом я стараюсь придерживаться принципа разумности во всем. Иногда друзья начинают садиться на голову, злоупотреблять моей добротой. Я стараюсь вовремя остановиться и вернуть им собственную ответственность за их жизнь. Садиться на голову другому человеку и ехать, свесив ножки, против природных законов. И по моему опыту, никогда ничем хорошим не заканчивается ни для одной стороны, ни для другой. Поэтому я приучила себя вовремя останавливаться и ставить человека на свои собственные ноги, когда он начинает раскисать или борзеть. Тогда все встает на свои места, и люди мне благодарны, и дальше общение складывается гармонично. 4. Еще один принцип, который мне помогает – щедро делиться своими знаниями, временем, мудростью, вниманием, энергией, поддержкой, ресурсами. Давать не считая, кто сколько кому дал и кто сколько должен. Давать больше, чем принимаешь. Давать щедро, ничего не ожидая взамен. Имея такую установку внутри, появляется множество людей, которые хотят дружить с тобой, и баланс устанавливается как-то сам собой. Поначалу может показаться, что только ты отдаешь, а другой в основном только принимает. Но со временем обязательно наступает такая ситуация, когда тебе самому нужна помощь. И все твое возвращается в этот момент к тебе с троицей. И восстанавливается равновесие, и отношения не угасают, а продолжаются дальше, переходя в долгосрочную дружбу длиною в жизнь. 5. Что еще мне помогает? Не ставить палки в колеса своим близким и друзьям. Я поддерживаю свое окружение в самых завиральных идеях. Откуда я знаю? Может, это заветное желание его, ее души? И какое право я имею загубить его заметную мечту своим негативом? Как говорится, словом можно убить, и словом можно воскресить. Так какое право я имею убивать чужие мечты? Я стараюсь поддерживать свое окружение во всем, а жизнь уже сама все расставляет на свои места. Что-то поддерживает, что-то выбраковывает. но на моей совести нет похороненных мечт моих друзей и близких. 6. Как я сама считаю, самое главное, что мне помогает иметь много друзей и хорошие отношения с близкими, это великодушие. Я не буду мелочной и не буду придираться, если человек допустил оплошность. Как пел один из моих любимых авторов Михаил Круг, «Я закрою глаза, я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать. Так же и я закрываю глаза на мелкие недостатки окружающих людей и исповедую принцип: что бы ни происходило, наша дружба, доверие и любовь в приоритете – это самое главное. И это нельзя разрушить. Все остальное – мелочи жизни. Для меня лучше быть даже, может, слишком доброй и щедрой, чем пожадничать и проявить жестокость и равнодушие к своему окружению. Я щедро делюсь своими знаниями, помощью, временем, поддержкой, финансами и любыми имеющимися у меня ресурсами, не жадничая ни в чем. 7. Я постоянно развиваюсь, учусь, совершенствуюсь, приобретаю новые знания, навыки, умения. И благодаря этому людям интересно и полезно общаться со мной. Те же люди, которые ничем не интересуются и не развиваются, с ними обычно не очень интересно общаться, и часто их друзья находят для общения более интересные и полезные знакомства. Все это вместе дает мне возможность быть счастливым человеком, окруженным верными преданными друзьями и любовью моих близких. Воплощая эти несложные принципы в жизнь, вскоре вы тоже окажетесь в окружении любящих и преданных вам друзей.